Бросает скулы от апофеоза. Ты не мафия, ты больше просто пустота. Дерево уснуло по твоей угрозе. Тихо поднимались на заброшенный чердак. Опять воспоминания не дадут спать. Мне и теперь привет и до свидания. Временно я, временно не. Нас не выдаст темнота, мы ее оставим в тайне. Нас не выдаст темнота.